18. В прокуратуру и суд. Старшему помощнику прокурора Горьковской области Колесникову, председателю суда по делу Елены Боннер. Заявление. Общественная деятельность моей жены Е.Г. Боннер, отношение к ней властей, ее положение в обществе, начиная с 71-72 годов, в значительной степени определяются тем, что она стала моей женой. В частности, я имею основание полагать, что инкриминируемые ей действия она совершала прямо или косвенно по моему полномочию в качестве лица, представляющего меня. Поэтому я считаю следствие и обвинения моей жены, независимо от меня, неправомерными. Я прошу включить меня в это дело, чтобы я мог принять на себя долю ответственности. Дополнительно прошу, если дело уже передано в суд, вызвать меня в суд в качестве свидетеля и в качестве ближайшего родственника. Мое нахождение в данный момент в больнице в силу удовлетворительного состояния моего здоровья не может явиться препятствием к вызову меня в суд. Андрей Сахаров. 1 августа 1984 года. Горький. Областная клиническая больница имени Семашко. Кардиологическое отделение. Палата номер 310.